Татьяна Позднякова, архитектор. Клубничное дело следователя Гликерии Ранневой. Москва, ТД Велигор, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. В городе происходит череда убийств. В ходе следствия майор Гликерия Раннева знакомится с ситуациями и судьбами, непонятными для большинства людей. Обладая особым восприятием мира, подкрепленным любовью к своему делу, ей удается раскрывать сложные дела за короткий срок.